В возрасте 20 лет Сергей Рахманинов стал преподавателем фортепиано в Московском Мариинском женском училище, а в 24 года – дирижером Московской русской частной оперы Саввы Мамонтова. Хотя Рахманинов рано приобрел известность как композитор, пианист и дирижер, премьеры его первой симфонии и первого концерта оказались не очень удачными, что послужило причиной серьезного нервного срыва у музыканта. В течение нескольких лет Рахманинов не мог сочинять, и лишь помощь опытных врачей помогла ему выйти из болезненного состояния. Теперь же эти ранние произведения Рахманинова популярны не меньше его более поздних дивных симфоний и концертов. Послушайте фрагмент первого фортепианного концерта. В 1901 году Сергей Васильевич закончил свой всемирно знаменитый второй фортепианный концерт, успешная премьера которого восстановила веру музыканта в свои силы. Вот первая часть второго концерта.